Бесподобным будет небесная встреча, где воочию ангца Христа мы узрим. Настежь дверь распахнется в блаженную вечность, встретит нас несравненные гармонии гимн. Мы тот гимн воспоем вместе с сонным спасенным, зазвучит нержавеющих струн миллион. Будь прославлен, Спаситель, за грех наш пронзенный, заменен на фанфары голгофский твой стон. Мы родных, милых сердцу увидим и близких, тех, кто верность Христу проявили во всем, кто во тьме рассевали спасение искры и в страданиях шли узким, тернистым путем. Встретим мы также тех, кто стояли в проломе и себя не щадили в духовном бою, в дивном сонме святых, на небесном сионе все они получили награду свою. Церковь Божия, отбрось равнодушие и беспечность, нас еще испытания ждут впереди. О, скорее наступи долгожданная вечность, Иисус Победитель, скорее гряди. Аминь.